стакан и залпом выпил. «Так, что ли, папаша учил?» — сказал он, неестественно смеясь. «А ты все плачешь. Не плачь, не плачь. Да разве я за себя, Петенька? А тебе плачу», — сказала она, и тень ласковой улыбки появилась на ее лице. «Может уже обо мне плакать. Я жив, как видишь. Что ж ты не упредил, что придешь? Я хоть прибралась бы». Она снова грустно оперлась рукой о стол, пытаясь встать, и он, снова охватив руками ее голову, удержал ее. «Я ведь ненадолго к тебе. Я теперь знаешь куда? Я буду в зимовье, ну, тут под городом жить». «Да ты что, не веришь?» — вдруг спросил он, нахмурившись. «Не ври. Я ведь знаю, куда идешь. Я все знаю», — повторила она, грозя пальцем пьяно и хитро прищурившись. И вдруг, словно устыдившись своей слабости, опустила руки и некоторое время молча и грустно смотрела перед собой. «Да что ж, иди, сынок», — сказала она. «Раз надо, иди. Ну, дай я поцелую тебя». Петр, нагнувшись, поцеловал ее в висок и в плечо. «Прощай, мама. Прощай, Петенька». Она потянулась, чтобы обнять его, но он снова, чтобы ей не вставать, быстро нагнулся, протянув к ней руки. Она поцеловала его в плечо, в губы. Потом, скользнув вниз губами, поцеловала его в полушубок над сломанным бедром. Петр силой оторвал ее от себя и, не помня себя, выбежал на улицу. Он вынужден был пешком переваливать отроги, по колени в снегу, обходя людные места. Ночи он проводил в лесу, не смея развести костер. 4 дня он ничего не ел. Наконец он вышел к латышской рыбачьей деревушке на берегу Уссурийского залива, в устье реки Цимухе, где его остановил первый часовой с красным бантом на шапке. То, что он увидел, перевернуло все его представления о восстании. Во всех южных районах, куда вышел Петр, не было уже ни одного села, которое не разоружило бы колчаковскую милицию и не прогнало бы местную власть, заменив ее своей. Восстание не нуждалось в развертывании. Оно само неудержимо распространялось вширь, как лесной пожар. Петр посетил свыше 10 сел, провел несчетное количество собраний, участвовал в 2 боях с карателями, в одном из которых лично командовал повстанцами деревни Новолитовской из-за отсутствия у них командира, которого он перед этим сам расстрелял за уголовный проступок. И все, что он увидел, и что читал и слышал о восстаниях в других областях Сибири, осветилось в его сознании как начало всеобщего мужицкого восстания, которое в целом уже никем не может быть задавлено, если только суметь возглавить его. Тогда он от имени партии большевиков принял на себя ответственность за все движение, выбросил лозунг борьбы за советскую власть и начал создавать центральное руководство. На его призыв откликнулся Сучанский рудник, откуда он получил первую моральную поддержку и первых помощников. Военная организация борьбы сразу уперлась в разрешение коренных мужицких дел. Советская власть, существовавшая до Чешского переворота,